Я знаю, какой ты, — заявила Китти. — Ты уверен, что чувствуешь себя хорошо? Никаких болей, ничего такого. Я совершенно здоров. Только мне все равно не позволят вставать до завтра. А ты себя как чувствуешь? Фу, превосходно. В тюрьме я сбросила 10 фунтов. На этот раз ее улыбка была более теплой и ровной. Как говорится, нет худа без добра. А что, разве я плохо выгляжу? Ты выглядишь изумительно, — выпалил Доминик. Отлично. Все благодаря тебе. Она подалась вперед, теребя краешек стеганого одеяла. Хотела рассказать тебе о своих планах, Доминик. Тебе первому насчет всех этих денег. Они мне не нужны. Я бы просто отказалась от них, но прежде чем сделать это, я должна быть уверена, что они достанутся Лесли. В противном случае мне придется принять их и найти способ передать Лесли и Джин. Я твердо решила, что они их получат, вот только как лучше это устроить. Завтра хочу встретиться с Рэем Шелли и поговорить с ним на эту тему. Лесли не захочет их брать. Не очень уверенно предположил Доминик, потому что плохо знал Лесли и считал нахальством со своей стороны давать Китти совет. Да, я знаю, не захочет. Но, думаю, все-таки возьмет, чтобы не расстраивать меня. А она едва не сказала расстраивать меня еще больше. Этот мальчик был так серьезен и обходителен, так чертовски мил, что Китти не хотела заставлять его страдать. И Джин, я думаю, позволит ему это сделать по той же причине. А я уезжаю. Если я им понадоблюсь на суде, наверное, придется остаться, пока все не кончится. Но после этого я сразу же отчаливаю. Не могу я тут больше жить, Доминик, по крайней мере, сейчас. Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. — Да, — молвил он, стараясь унять стук сердца, который, казалось, стало слишком большим и не умещалось в груди. — Я могу это понять. По-моему, ты правильно сделаешь, если уедешь. Это не из-за того, что я побывала в тюрьме, боюсь смотреть людям в глаза и все такое, — объяснила она. — Вовсе не из-за этого. Просто мне нужно вырваться отсюда. — Я знаю, — сказал Доминик. — Знаешь? — Ты действительно знаешь, каково это — любить человека, который даже не замечает тебя? Он не ответил, потому что к горлу подступил комок, и Доминик начал задыхаться. Но тут, похоже, до Китти дошел смысл сказанных ею слов, и она поняла, что он ответил бы ей, если бы мог это сделать. С тихим, жалобным, нежно-покаянным стоном она соскользнула со стула и опустилась на колени возле его постели, взяла его руки в свои и прижалась к ним щекой. Волосы ее волной растеклись по его коленям. Доминик утратил дар речи. Он мягко высвободил руку и погладил Китти по голове, потом по щеке, провел дрожащим пальцем по гладкой брови, нежным, мягким губам. «Найдешь кого-нибудь еще», — сказал он тоном умудренного опытом мужчины. «Просто подожди, пока все уляжется. Вот уедешь отсюда, и все переменится». Он слушал свой собственный голос и поражался. Слова, которые должны были казаться ему горькими, звучали медоточиво. Вместо ощущения утраты он испытал чувство торжества. «Не стоит сразу селиться где-нибудь. Поезди по белу свету, тогда у тебя будет больше возможностей. Ты встретишь его, вот увидишь».